тоже относится и к большинству людей, когда они жалуются на так называемые угрызения совести. Но если нет нечистой совести, то не может быть и совести чистой, учитывая, что нельзя называть чистой совестью отсутствие совести, то есть абсолютное довольство собой. Сие также обнаруживается во многих людях. Но если мы рассматриваем совесть как активный процесс, как непременное изучение мира с точки зрения нашей собственной личной ответственности, поминутное стремление определить, что должно быть сделано, стремление разрешать и запрещать, осуждать или оправдывать, и с первого сознательного мгновения до последнего направлять жизнь нашу, тогда на вопрос, имеется ли у животного, хотя бы и у Ники, совесть, чистая либо нечистая, мы, следуя неуверенному нашему мнению, все же, хотя и колеблясь, ответим отрицательно. Этим-то животные и отличаются от человека, у которого совесть, возможно, бывает. Мы полагаем, если уж говорить совсем на чистоту, что Ники, в сущности, только этим от Яноша Анчии и отличается, этим и ничем более. Всю зиму и даже последующую за нею весну Ники была доверена женским рукам. Да так тому и следовало быть, поскольку в марте, примерно год спустя после нашего знакомства, в ее жизнь вновь пришла та своеобразная женская пора, которая случается у собак-самок, то есть у сук, лишь два раза в год. Однажды Эржебет Анча вдруг обнаружила, что прогуливает по безлюдной набережной не одну, а по крайней мере три или даже четыре собаки. Еще раньше она заметила, что на их лестнице вечно торчит большой коричневый пес, венгерский легаш, всегда один, без хозяина. Завидев Эржебет, возвращающуюся из союза женщин или из магазина, он скромно, но решительно провожал ее до дверей квартиры. И если немного спустя она выходила с Ники на обычную их прогулку, выжлец следовал за ними с трогательной преданностью. Сперва Эржебет решила, что пес бездомный. Вскоре, однако, выяснилось, что он признает законным своим хозяином часовщика и ювелирных дел мастера по фамилии Клейн I, у которого была маленькая ремонтная мастерская на улице Каруя-Легради. Неизвестно, с помощью какой сверхскоростной службы уведомляются кобели целой улицы и даже района о том отрадном факте, что в их округе некая сука готова к любви. Во всяком случае, задолго до того, как Ники хоть чем-то дала знать о своем состоянии, 2-3 поклонника уже стыдливо следовали за ней по пятам. А позднее, когда любовная пора приняла более определенный характер, целая стая кобелей разной величины, породы и возрастов сопровождала ее гурьбой. Хотя эстетическое чувство человека в этой сфере не слишком компетентно, мы вправе думать, что Ники и в женственности своей была существом исключительно привлекательным. Едва она выходила из подъезда, теперь, разумеется, всегда на поводке, как 1-2 охотника за юбками, томившиеся в ожидании, тотчас к ней присоединялись и на почтительном расстоянии шли следом. Причем один какой-нибудь храбрец то и дело оказывался в неприличной близости. Прочие ухажеры ожидали ее на набережной. На эти весенние прогулки хозяйка вскоре вынуждена была брать с собой старый зонтик мужа, чтобы при необходимости убавить пыл и предприимчивость того или другого молодого активиста. Она не хотела, чтобы Ники всего через год после того, как ощенилась впервые, опять оказалась перед той же проблемой. Снова навязывать обществу совершенно бесполезных собачонок-фокстерьеров? К тому же Ники была еще слишком молода, чтобы без вреда для здоровья ежегодно взваливать на себя утомительное бремя материнства. Эржебет Анче в эти дни с несомненной женской солидарностью, но и настороженностью следила за своей собачкой, иногда не в силах удержать в душе веселую улыбку. В грациозном этом создании она обнаруживала, хотя, разумеется, на значительно более низком уровне, все те уловки и кокетливые шалости, которые изукрашивают любовный инстинкт у людей. «Как знать, — думала она, — если бы мы позволили двум любящим собакам длительное время жить на положении мужа-жены, не развелась бы и меж ними та дружественная ласка к спутнику жизни и готовность взять на себя бремя ответственности, которые присущи великому множеству животных и которые человек именует нравственностью. Если бы смотрели на себя не с такой заносчивостью и спесью,